Глава 18. Что скрывал Майлз Десмонд? Заточение существует вовсе не для того, чтобы радовать человека. Поэтому бедняга Майлз, просидев несколько недель в заперти, пребывал в довольно мрачном расположении духа. Норвуд время от времени сообщал ему о новых открывающихся подробностях, так что, несмотря на его донкихотские представления об обещании, данном леди Белскомб, казалось, что он скоро освободится из своего опасного положения. Узнав, что мертва леди Белскомб, а не Лена Саршайн, Норвуд в сопровождении Мэй Пенфилд отправился известить об этом Майлза в надежде, что теперь он расскажет, наконец, все о своем разговоре спокойной и таким образом, возможно, прольет некоторый свет на тайну. Майлз обрадовался при виде Мэй и нежно прижал ее к груди. А Норвуд, находя встречу двух влюбленных несколько утомительной, занялся своими записями в другом конце камеры. «Я знал, что вы не бросите меня, Мэй», — ласково сказал Майлз. «Вы, по крайней мере, не считаете меня виновным». «Конечно нет», — ответила Мэй. «И никто другой не считает. Мистер Даукер, мой опекун и мистер Эллерсби, все клянутся, что вы невиновны». «Эллерсби?» — удивленно воскликнул Майлз. «Я думал, что после встречи со мной в ту ночь он решит, что я-то и совершил преступление». «Ну, а он так не думает». «Я не ожидал, что Эллерсби окажется таким другом», — искренне признался Десмонд. «Не знаю, будете ли вы считать его таким уж другом, когда я скажу, что он хочет жениться на мне». «Что? Жениться на вас?» «Да. Вчера утром он пришел ко мне и спросил, не выйду ли я за него замуж». «А вы? Что вы ответили?» «Что?» — повторила она, укоризненно глядя на него. «Я ответила ему, что помолвлена с вами. Он сказал, что слышал об этом, но не был уверен, правда ли это, а потом...» «Продолжайте», — попросил Майлз, видя, что она колеблется. «Потом он сказал, что вы в опасном положении, но если я пообещаю выйти за него замуж, сделает все возможное, чтобы с вас сняли обвинения». «И как он может это сделать?» – тихо спросил Майлз. «Не знаю», – отозвалась Мэй. «Это его слова. Потом я снова отказала ему и сообщила, что вы будете оправданы и без его помощи. После этого я вышла из библиотеки, и вскоре он тоже ушел. С тех пор я его не видела и не хочу видеть». «Очень любезно, конечно, со стороны Эллерсби, что он хочет мне помочь», – сказал Майлз, целуя Мэй. «Но не думаю, что с его стороны было благородно сделать вашу руку ценой своей помощи, зная, что вы помолвлены со мной». «Он не был в этом уверен. Вы же знаете, все думали, что мой будущий муж – лорд Каллистон». «Вряд ли они теперь так думают», – пробормотал Майлз хрипло, снова целуя ее в щеку. «Если вы уже готовы приступить к делу, мистер Десмонд», – прервал их Норвуд, подходя ближе, – «я должен вам сообщить кое-что важное». «Продолжайте», — равнодушно отозвался Десмонд. «Вы сказали, что по возвращении на яхту Каллистона освободитесь от обещания данного леди, которую видели в ту ночь». «Да», — смущенно ответил Майлз. «Но я не думаю, что яхта скоро вернется». «Вы ошибаетесь. Чайка сейчас в Брайтоне». «А Каллистон?» — задыхаясь, спросил Десмонд, и его лицо покрылось сероватой бледностью. «Каллистон в Лондоне. И Лена Саршайн». «Лена Саршайн?» – прошептал Майлз, прерывисто дыша. «Да. Теперь мы знаем, что именно леди Белскомб оказалась той женщиной, которая в гневе вышла из комнаты и была убита на Джермин-стрит». «Правда, правда!» – пробормотал Десмонд. «Это правда!» «Так вы знали, что убили леди Белскомб, а не Лену Саршайн?» – воскликнула Мэй. Он склонил голову. «Да. В тот вечер я видел леди Белскомб. Она была одета в одежду Лены Саршайн и пришла к Каллистону. Вместо него там оказался я. Она рассказала мне о визите своей сестры в ее дом и о том, как узнала правду из собственных уст Каллистона. Она была вне себя от гнева и хотела немедленно вернуться к сестре, зная, что если она это сделает, две женщины поссорятся и последствия могут стать серьезными. Я попытался успокоить ее, но безуспешно. Несмотря ни на что, она выбежала на улицу, и хотя я последовал за ней через несколько минут, я не сумел найти ее, так как она исчезла в густом тумане. Я шел по Пикадилли так быстро, как только мог, думая, что она направилась домой, но, добравшись до Парк-Лейн и не найдя ее, подумал, что потерял ее по дороге, потому что она не могла идти быстрее меня. Я не стал спрашивать о ней на Парк-Лейн, так как это дало бы слугам знать, что ее нет дома, а я хотел сохранить ее доброе имя. Я снова двинулся по Пикадилли на Сент-Джеймс-стрит, в тщетной надежде найти ее. Мои поиски оказались безуспешными, как вы можете догадаться. Я возвращался по Сент-Джеймс-стрит на Парк-Лейн, когда встретил Эллерсби, как вам известно. После этого я в отчаянии прекратил погоню и отправился домой. На следующее утро я услышал об убийстве на Джермин-стрит и по описанию платья узнал леди Беллскомб. Но так как речь шла о Лене Саршайн, то не стал возражать. «Почему?» – спросил Норвуд. «На то были очень веские причины», – сдержанно ответил Десмонд. «Были ли ваши очень веские причины связаны с убийством?» «Да, они связаны». «Разве вы не можете рассказать их мне сейчас?» «Если вы дадите мне несколько минут на размышление, я, возможно, объясню». «Очень хорошо», – весело отозвался Норвуд. «Почему вы не рассказали нам все это раньше?» – удивилась Мэй. «Потому что леди Беллскомб заставила меня пообещать, что я буду молчать о ее визите», – произнес Майлз. «Когда она узнала, как Каллистон обманул ее, то ушла в ярости, заверив меня, что вернется домой и не станет рисковать положением в обществе ради него. Если бы я рассказал вам о ее визите, мне пришлось бы рассказать вам и все остальное». «Зачем ради какой-то женщины совать шею в петлю?» – недоумевал Норвуд. «Я бы этого не сделал», – возразил Майлз. «Если бы дело дошло до худшего, я бы все рассказал, но мне хотелось оставаться верным своему обещанию как можно дольше». «А что вы думали о том, с кем уехал Каллистон?» «Сначала я думал, что ни с кем», – медленно ответил Майлз. «Но когда вы пришли и спросили о Лене Саршайн, я вспомнил, что они поменялись одеждой, и уже зная, что они близнецы, леди Беллскомб все мне открыла в тот вечер. Догадался, что это Лена Саршайн заняла место своей сестры». «Пока все складно», – подытожил Норвуд. «Но какие же у вас веские причины не называть настоящего имени убитой?» Майлз снова побледнел и яростно прикусил нижнюю губу. Затем он повернулся к Мэй и взял ее за руки. «Вы сможете вынести еще одно потрясение?» – спросил он, испытующе глядя на нее. «Да», – откликнулась она еле слышно. «Боже мой», – подумал Норвуд. «Уж не собирается ли он признаться, что сам убил женщину?» Майлз немного помолчал и уже собирался заговорить, когда дверь камеры отворилась и вошел Даукер, сдерживая волнение. «Доброе утро, мисс Пенфилд и джентльмены», – быстро начал он. «У меня есть для вас новость, хорошая новость». «Какая?» – полюбопытствовал Норвуд. «По поводу происшествия на Джермин-стрит», – ответил Даукер. «Я был у лорда Каллистона и выяснил, что он делал в ту ночь». «Ему выдвинуто обвинение?» – спросил Норвуд. «Даже если бы так и было, это не имело бы большого значения», – ответил сыщик. «Потому что объявился настоящий преступник». «Что?» – воскликнули Норвуд и мисс Пенфилд, в то время как Майлз ничего не сказал, но жадно впился глазами в лицо Даукера. «Да, она призналась». «Она?» – воскликнула Мэй. «Это женщина?» «Это Лена Саршайн». «Лена Саршайн?» – удивленно повторили все трое. «Именно так. Она призналась, что в ту ночь преследовала свою сестру и убила ее из ревности». «Какое оружие она использовала?» – недоверчиво спросил Десмонд. «Вот это». Даукер продемонстрировал кинжал, который Лена бросила ему под ноги. «И вы верите в эту историю?» – усомнился Десмонд. «Сначала я не поверил ни единому слову», – медленно ответил сыщик. «Но теперь я в затруднении, так как не понимаю, что она выиграет, признав себя виновной в преступлении, которого не совершала». «Я могу сказать вам, что она выиграет», – горячо возразил Десмонд. Она преданно любит Каллистона и думает, что вы пытаетесь обвинить его в преступлении. Она подслушала ваш разговор?» «Кое-что», – неохотно признался Даукер. «Тогда это все объясняет», – торжествующе сказал Майлз. «Она решила, что Каллистону грозит арест за убийство, и поклялась, что сделала это, чтобы спасти его. Не забывайте, что она очень ранимая натура, и ее нервы напряжены от потрясения, вызванного смертью сестры. 10 к 1, она сама не знала, что говорит». «Но этот кинжал», — начал Норвуд. «Ерунда», — возразил Майлз. «Я не верю, что эта игрушка имеет к преступлению какое-то отношение. Выясните, не отравлен ли он, ибо я готов поклясться своим существованием, что это не так. Нет, Лена Саршайн не совершала этого преступления». «Вы, кажется, совершенно уверены», — хмыкнул Даукер. «Может быть, вы скажете мне, кто это сделал?» «Я не могу сказать вам наверняка», — ответил Десмонд, — «но у меня есть подозрения. Вы хотели знать причины, по которым я не разглашал личности покойной», — продолжал он, повернувшись к Норвуду. «Теперь я могу их назвать, так как это самообвинение Лены Саршайн слишком абсурдно, чтобы оставить его без опровержения. Я сообщил вам, что в тот вечер больше не видел леди Белскомб. Я солгал. Да, солгал. Когда я вышел из дома, чтобы проследить за ней и убедиться, что она благополучно добралась до дома, я пошел по Пикадилли, как и говорил вам. Под газовым фонарем я увидел леди Белскомб, разговаривающую с каким-то мужчиной. Они ссорились, и в голосе мужчины послышался гнев. Потом я заметил, как мужчина схватил ее за шею и что-то сорвал. Леди Белскомб вскрикнула и бросилась через улицу в сторону Сент-Джеймс-стрит, преследуемая этим человеком. Их поглотил туман, и больше я их не видел. Именно это направление привело меня в ту ночь на Сент-Джеймс-стрит. Если вы помните, на шее леди Белскомб была отметина, как будто с нее что-то сорвали. Я полагаю, что этот человек нанес таким образом смертельную рану. Она убежала от него, вслепую добежала по Сент-Джеймс-стрит до Джермин-стрит и упала в предсмертном состоянии на ступеньках, где ее нашли». «Вы узнали этого человека?» – спросил Даукер, внимательно слушавший рассказ. «Узнал». «И кто же это был?» – воскликнула троица. «Сэр Руперт Белскомб», – произнес Майлз. Мэй со сдавленным криком упала на руки успевшего подхватить ее Норвуда, но Даукер быстро заговорил. «Лорд Каллистон тоже сказал, что видел, как сэр Белскомб преследовал леди. Ей-богу! Значит, преступник все-таки он. Какой же я был дурак! Мне нужно идти». «Куда?» – спросил Норвуд. «Я хочу выяснить, где находится медальон и цепочка, которые сэр Руперт сорвал с шеи своей жены».